эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Славянские календари очень богаты праздниками, и декабрь не исключение. Вот, например, 3 декабря отмечали День памяти Святогора, героя, который помог Илье Муромцу в битве с печенегами. 4 декабря – почитание зари. 6 декабря – День Мороза, который пока еще не добрался до нас. И сегодня, 7 декабря, тоже праздник. На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Валерий Гнездов с темой «Тайна воли человека». Здравия тебе, Валерий! Здравия, Елена, и здравия всем нашим слушателям. Так вот, возвращаясь к Святогору, герою, который обладал немеренной силой, и, конечно же, скорее всего, огромной волей к победе. Виктор Гюго сказал как-то: «Люди не испытывают недостатка в силе, им не хватает воли». Так ли это? И что такое воля, мы сегодня постараемся разобраться. Валерий, этот вопрос, конечно же, к тебе. Что такое воля? Но прежде я предлагаю, хотя ты у нас уже и частый гость в эфирах, все-таки напомнить немного о себе нашим слушателям и зрителям. Спасибо, Елена. Я рус. Зовут меня Валерий Гнездов. Я больше занимаюсь психологией и управлением, но также мои интересы распространяются и на другие дисциплины: социология, религия, философия, медицина. В частности, в последнее время уделяю внимание исследованием работы и психики в таких условиях, как биоакустическая коррекция головного мозга. И получаются очень интересные результаты. Сегодня же тема, которая будет отражать не только прикладную психологию, но и все названные дисциплины, а может быть даже и что-то пошире. Но покажет время и покажет то, на что претендует. Ну что, Лен, я тогда предлагаю начать сразу с рассмотрения темы, если нет возражения. Да, и вопрос я тебе уже задала. Что такое воля? Возможно, не все это понимают, может быть, даже далеко не все. Определение воли имеет несколько значений в зависимости от того, кто как его интерпретирует. Но прежде чем раскрыть определение воли и раскрыть тайну воли, мне хотелось бы начать с небольшого пролога. Если мы посмотрим то, что происходит сейчас с нами и вокруг нас, те события, которые плотно потоком текут в нашу жизнь, то по-другому, как сражение за волю человека, это, наверное, не назвать. В любом сражении есть силы, которые сражаются. По уровням это сражение в форме столкновения людей с противоположным мировоззрением, до игры боков. Цель темных, как мы понимаем, парализовать нашу волю к выполнению своего предназначения. И у них для этого есть всего три способа: ложь или обман, подкуп и угроза или шантаж. Для достижения своих целей, озвученным способами, темные используют средства массовой информации, технические разработки, модные нынче процедуры и изменяющие сознание и волю препараты для людей. Мировые институты, которые изучают психику и генетику людей, а это напрямую будет связано с волей, зачастую финансируются фондами частных семейств и транснациональных кланов. Так, в эфире 16 сентября этого года на Народном славянском радио в теме «Взрослые детские страхи. Что делать?» был уже показан пример, как применяют психологию для управления массами. Сознание масс, которые требуют управления, но, к сожалению, по безнравственной концепции, хотя концепция должна быть нравственной. Другой пример. В 1947 году, благодаря частной инвестиции фонда Рокфеллеров, Твистокская клиника стала называться Твистокским институтом человеческих отношений и превратилась в самостоятельную организацию, которая отвечала интересам семьи Рокфеллеров. Можно обнаружить в истории психологии множество других центров. Например, два из них вы хорошо знаете. Один стал управлением стратегических служб, то есть центральное разведуправление, и другой институт — Гарвардская психологическая клиника. Последнюю, кстати, возглавлял Курт Цадик Левин, о котором я упоминал как раз в эфире 16 сентября. Почему я об этом говорю в виде пролога? Потому что идея этих центров сводится к тому, чтобы создать такую толпу людей, которые легко управлять, а по сути разрушить человеческую силу воли, чтобы они не смогли сопротивляться новому мировому порядку. Если мы вспомним слова Олдоса Хаксли, автора романа «Дивный новый мир», то он так и говорил на конференции в Калифорнийской медицинской школе Сан-Франциско, что в следующем поколении или позднее будут изобретены такие фармакологические средства и методы, которые побудят людей возлюбить неволю и породят безболезненно состояние без слез, то есть диктатура, которая строится без слез, и воля человека будет порабощена. Иначе говоря, эти слова о том, что будут применены такие методы управления волей человечества, при котором люди потеряют свободу, но будут сами этому только рады. И как последний пример, прежде чем раскрыть тему сегодняшнего эфира, мы можем взять китайский эксперимент. Они достаточно быстро в новых условиях перешли в цифровой концлагерь. Те методы, которые применяются, они лишают воли. И им осталось всего, наверное, один шаг для того, чтобы отдать свою волю тем корпорациям, которые управляют. Иногда приходится это слышать с экономической точки зрения. Это звучит как гудвилл. Это нематериальные, можно сказать, даже смело духовные ресурсы, которые приобретает корпорация, которая поглощает другую компанию или другую корпорацию. Вот именно в такие условия сейчас поставлен весь мир. Ну а теперь, что касается нашей темы воли. Удивительно, но в официальной психологии не все ее отрасли рассматривают волю. Так, например, в поведенческой психологии воля в основном не признается. В психоанализе воля признается лишь частично, и лишь в гуманистической и экзистенциональной психологии воля признается полностью. В когнитивной психологии специалисты занимаются изучением познавательных процессов, и феномен воли остается за рамками их исследований или только в качестве объяснительного понятия. Почему так происходит? Потому что то определение, которое мы можем найти в словарях, оно лишь поверхностно. И если мы наложим на эту поверхность ведические знания, мы откроем очень интересных тайн. Итак, с точки зрения обычной психологии, воля рассматривается как способность индивида, человека сознательно и целенаправленно регулировать и контролировать свое поведение и деятельность, которая выражается в умении использовать психические и физические свои силы, возможности для преодоления трудностей и препятствий, которые стоят на пути к поставленной цели. Как мы видим, это определение достаточно поверхностно, оно не раскрывает ни мировоззрения, ни ведическое устройство мира. Если же обобщить все знания, которые есть не только в психологии, но и в науке, управление, религия, и взять за основу также наши веды, то я бы посмел предложить такое определение воли, вокруг которого собираюсь построить сегодняшний эфир. Итак, воля человека — это данный Богом человеку право и способность осознанно использовать жизненную энергию для достижения цели. Я думаю, друзья, вы согласитесь с тем, что это определение звучит совсем иначе, чем в обычной психологии. И это очевидно. Начнем с того, что в этом определении фигурирует Бог. С точки зрения ведической картины мира, конечно, это естественно и просто. Но с точки зрения обычного человека-обывателя, который не верит не то, что в Бога, но даже в душу свою, это является чем-то непонятным и непостижимым. Далее у нас возникает вопрос, о каком человеке идет речь. Дело в том, что если смотреть на научные данные и смотреть за научной литературой, то в целом можно выделить примерно 7 видов человека. В моем определении про волю человека я говорю о человеке, который сотворен по образу и подобию своему. Но есть те ученые и их последователи, которые утверждают, что человек произошел от обезьяны или в ходе генетических скрещиваний человека обезьяны. В каких-то писаниях речь идет о том, что человек сотворен из каких-то других генетических материалов. И, конечно же, моя цель не сделать аналитический доклад по этому поводу, а лишь сказать, что есть разные мнения, кто такой человек. Я буду говорить о человеке, который сотворен по образу и подобию Бога. Если с этим понятно, то мы можем рассмотреть и те права, то право, которое дано человеку от Бога для того, чтобы он достигал своих целей. Это право выходит далеко за рамки юридической мировой практики. Ведь в ведизме сказано «жить в ладу с природой», но те юридические законы, те правовые обязательства, которые возлагаются на человека современного, они убивают природу, и ни о каком ладе, конечно, здесь не приходится говорить. Более того, некоторые законы, которые сейчас рассматриваются в правительствах многих государств, они напрямую отрицают такие права, которые я бы назвал естественные права человека. Жить, дышать, свободно перемещаться в пространстве и времени. Поэтому право надо рассматривать не как совокупность юридических норм, принятых в том или ином обществе, а как естественное, данное от рождения свыше человеку, право жить и жить по конам мироздания. К конам мироздания мы, конечно, еще вернемся, а дальше предлагаю перейти к способности человека осознанно направлять, использовать свою жизненную энергию для достижения цели. Если мы говорим о способности человека, то это означает, что этой способности необходимо человека учить. Опять же, с позиции ведизма мы очень легко можем понять этот путь, когда формируется ажарья тела человека к 3 годам, затем нави тела к 7 годам, к 14 годам клубе тела и так дальше. Более того, раз это способность, то она может быть в различной мере развита. И возникает вопрос, а как измерить это развитие? И есть ли в школах, в институтах сейчас дисциплины или хотя бы какие-то знания о том, как волю измерить и как ее развивать? Думаю, что ответ очевиден, и этой информации, этих знаний практически нет. А если это касается каких-то прикладных моментов, скажем, психологии, социологии, управления в широком смысле, то там лишь то определение, которое я дал в начале раскрытия этой темы. Следующий интересный момент — это использование человеком жизненной энергии для достижения цели. Казалось бы, очень просто. У человека есть жизненная энергия, которую он использует. Но сейчас мы с вами немножко погрузимся в некие тайны человека, поэтому я попрошу вас набраться небольшого терпения. Во-первых, если посмотреть научные статьи по генетике и молекулярной биологии, то вы увидите, что жизненная энергия человека часто имеет истоки от ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота, то есть сложная макромолекула, и РНК. Последние опыты, которые показаны в этих научных статьях, строятся на том, что используется ядерный магнитный резонанс, который экспериментально исследует ДНК и РНК. В самом начале видео, как анонс, уже приводились строки о том, что темным не удалось скрыть ДНК и РНК человека. Их задача сейчас сделать некие мутации, внести искажения в работу нашего ДНК и РНК с помощью определенных процедур. Так вот, ядерный резонанс позволил увидеть следующее, что ДНК человека, с одной стороны, более структурно податлива к изменениям, но более устойчива к модификациям и повреждениям. Если говорить простыми словами, то ДНК потенциально защищает нас на сегодняшний день от потери генетической информации. Что касается РНК, то там есть такой эффект, как плавление, и формируются сложные трехмерные структуры, которые ДНК недоступны. То есть опыты по исследованию ДНК и РНК продолжаются, но на сегодняшний момент, то, что во всяком случае можно прочитать в открытых научных статьях и журналах, они до ДНК не добрались. В ДНК заключается вся генетическая память человека. Поэтому ДНК напрямую связана с родом. И все практики обращения к роду должны носить чисто прикладной характер, именно использовать информацию ДНК. Небольшое лирическое отступление. Когда я в свое время изучал различные техники, упражнения по обретению связи со своим родом, то некоторые практики меня в буквальном смысле удивляли и обескураживали. Своей, с одной стороны, не рабочей функцией, с другой стороны, какой-то наивностью. Например, когда вы заходите в некий зал или заходите в дупло большого дерева, и там встречаете каких-то рыцарей либо других персонажей из прошлых веков и даже тысячелетий, и это являются ваши родственники, с которыми вы встречаетесь вот в такой медитации или умственном упражнении. Я не хочу ни в коем случае критиковать, я не имею на это права всех авторов, которые используют подобные примеры для связи с родом, но зададимся простым вопросом. Ну разве те, кого мы увидим в этом упражнении, на самом деле являются нашими родственниками? И сколько это поколений? И кто эти люди? И только ли это мужчина, если упражнение проводит мужчина? И только ли это женщина, если это упражнение проводит женщина? Иными словами, я хочу сказать, что для нашего рода, которые представлены в том числе душами, сменившими мерность, или теми, кто охраняет род каждого из нас, наверное, было бы непонятно и оскорбительно такое отношение именно к этому делу. Поэтому на сегодняшний день только кратко скажу, что работа с ДНК — это работа со своим родом. И думаю, что в скором будущем мы сможем поговорить об этом более серьезно. Следующая жизненная энергия, которая позволяет человеку направлять ее для достижения цели, то есть включать механизм воли, данный свыше нам Богом, — это кровь. Изучение крови, с одной стороны, открыто, с другой стороны, там очень много тайн и закрытых институтов, которые работают именно с кровью. Если же говорить официально, то изучением крови занимается отдельный раздел медицины, который называется гематология. Если кратко, то кровь — это жидкая среда, плазма, и те ферменты, элементы, которые в ней завешаны. Это прежде всего эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Интересно, что за жизнь человека его организм, костный мозг, селезенка вырабатывают до 6 тонн крови. Кроме того, интересный факт, что если у человека, как мы знаем, кровь имеет красный оттенок, алый и яркий, если это артериальная кровь, и несколько темная, если это кровь венозная, то голубая кровь, оказывается, это не формальный признак, это на самом деле в природе есть. И вот как раз голубая кровь, она обнаружена у некоторых моллюсков и членистоногих. Конечно, более правильно называть эту кровь гемолимфа, но тем не менее она голубая за счет гемоцианина, который там есть. Но это в качестве размышления по поводу голубой крови. И те, кто хочет себя причислить к роду тех, у кого эта голубая кровь имеется. человека кровь в основном образуется из кровотворных стволовых клеток, которых около 30 тысяч. И по разным данным, обновление крови происходит у мужчин и женщин где-то в 4-3 года. В том числе есть разные теории о том, как с помощью этих частот, периодов подгадать пол ребенка. Но сейчас речь идет о том, что сама по себе кровь — это огромная жизненная энергия. Отсюда, наверное, и такие моменты, как зов крови и многие другие. Так вот, обращение к клеткам крови, обращение к своей крови, может носить не только механизм воли, но и механизм защиты, когда мы просим напрямую своей крови защитить нас в какой-то трудной ситуации. Если же говорить про воли, то мы можем обращаться напрямую к клеткам крови, как бы это ни звучало сейчас странно, и именно жизненная энергия крови может позволить нам достичь больших результатов. Но, как мы с вами понимаем, чистота и состав крови определяется тем образом жизни, который мы сами для себя создали. Если мы говорим про взрослого человека, и если про ребенка, то это те условия, в которых его содержат и воспитывают родители, ну и общество в целом. Напомню, что с точки зрения жизненной энергии явьего тела, то есть физического плотива, можно выделить 5 психофизиологических факторов, которые либо улучшают кровь, либо ее ухудшают. Это еда, вода, сон, дыхание, имеется в виду дыхательные практики, и физическая активность. Об этом частично я говорил 16 сентября на Народном славянском радио в прямом эфире. Также этим темам посвящены выступления многих сказителей на Народном славянском радио. Это что касается явьего тела. Может ли еще быть использована человеком жизненная энергия для достижения цели? Да, конечно. Поднимемся с вами немножко повыше до жарьего тела или то, что называется биополе. Здесь энергия представлена в энергетических каналах, которые невидимы для наших медицинских специалистов, но давно используются, например, в восточной медицине. Поэтому такие направления, как акупунктура, шацу, практики жизненной энергии, вполне себе действуют. Эта энергия называется везде по-разному. Если брать Индию, то это прана, если Китай, то чи или ци, в Японии эта энергия называется ки, на Западе биоэнергия, а у нас я жизненную энергию называю просто любовь. И если мы определимся, что жизненная энергия человека, поступающая от души по всем нижестоящим телам, есть любовь, тогда очень многое становится понятным. И когда мы говорим о том, что мы кого-то любим, это означает, что в этот момент мы через луч своего сознания передаем свою жизненную энергию другому человеку. Конечно, эта жизненная энергия может присоединяться, передаваться через различные предметы, вещи, слова, чувства и, конечно же, мысли. Поэтому знание, как устроено жарье тело, знание, как устроена биологическая энергия, которая циркулирует по нашим каналам, позволяет использовать намного больше жизненной энергии для достижения цели. Далее нави и клубе тела. Нави тела, как вы знаете, это мир чувств, а клубе тела — это мир мыслей, образов. Что касается навьего тела, то жизненная энергия здесь представлена, конечно же, чувствами. И мы должны с вами понимать, что негативные, как мы их называем, чувства имеют низкие вибрации, позитивные чувства — высокие вибрации. Также очень распространена информация о том, что соотношение положительных чувств к отрицательным должно идти по формуле 7:1. Желательно и 10:1. Поэтому если человек находится, пребывает в негативных чувствах, то вибрации низкие, соответственно, и жизненной энергии будет крайне мало для достижения цели. Что же касается позитивных чувств, то здесь высокие вибрации и жизненной энергии намного больше. Но на этом месте я должен немножко оговориться и дополнить. Дело в том, что когда мы с вами рассуждаем о воле с точки зрения достижения цели, то почему-то психология скромно умалчивает о том, а собственно, какие цели хочет достичь человек. Согласитесь со мной, что это является определяющим. Поэтому мы можем сказать просто. Если цели, которые стремится достичь человек, по результатам плодов его деятельности являются злом, то это злая воля. Если же цель человека — это добро, и таковым и будет воплощение его действий в качестве добра, то такая воля может называться доброй волей. И теперь, когда мы говорим, например, о чувствах, то страх — безусловно, негативное чувство, особенно которое парализует волю человека. Но в какой-то момент под действием страха человек может включить ту волю, которая называется злой, и сделать те действия, которые, к сожалению, могут быть как и нравственным преступлением, так и преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом, например, Российской Федерации. Поэтому, когда мы рассматриваем волю, мы должны с вами очень четко понимать, какие цели мы перед собой ставим. Отсюда будет и направление воли. Наконец, клубе тела — это мысли, образы. И здесь понятно, что какие цели мы перед собой поставим, туда мы и пойдем, туда нас воля и поведет. Что необходимо сказать здесь? В любом понятии воли присутствует такое слово, как сознание. То есть воля человека всегда связана с его сознанием. В этом смысле многие специалисты, психологи, психофизиологи считают, что животные проявить волю не способны, потому что они не способны с уровня сознания ставить перед собой цели и их достигать. Поэтому, если мы говорим о противоборстве, о сражении за волю человека в настоящее время, то наш противник делает очень просто. Он уровень сознания начинает затуманивать. Уже было названо три способа воздействия на сознание человека. Это ложь, подкуп и угроза. Все три механизма для неподготовленного человека, особенно который находится в состоянии беды, болезни, напуган другими социально-экономическими условиями жизни, происходит пробой, и сознание человека буквально выходит из-под его управления. Естественно, что таким человеком легко управлять и его волю направить на достижение либо недобрых целей, либо сделать так, чтобы человек перестал выполнять свое предназначение. Собственно, ради чего он сюда пришел, как помощник Бога. Есть много вопросов, что такое осознание и осознанность, потому что воля как раз об этом. Считаю, что осознанность — это способность человеком на уровне сознания проникать в глубины своего подсознания. И чем больше луч сознания и внимания опускается в глубины подсознания, тем больше будет осознанность. Это похоже, как если бы вы вошли в огромное темное помещение и включили узкий луч фонарика, который выхватывает из тьмы только те предметы, куда попадает этот луч. Но достаточно включить общий свет верхний, и вся комната заливается белым светом, и вы видите сразу все и в целом. Вот такие разные способы осознанности есть у людей. Второй способ, конечно, предпочтителен, но не всегда люди могут выйти на этот способ. Далее, причины или кармическое, или каузальное тело, оно тоже имеет отношение к жизненной энергии. Если в своей жизни мы совершили множество ошибок, причем ошибок, которые достаточно серьезные, то происходит блокировка жизненной энергии именно на этом кармическом или причинном уровне. Тогда вам необходимо преобразовать блоки и застои, открыть причины тела для прохождения света и любви, и сделать так, чтобы причина тела не была для вас грузом, а была вашим помощником. Собственно, на это направлены различные практики психологов, которые позволяют выявить страхи у человека, начиная с самого зачатия и далее до сегодняшнего дня его жизни. Именно психотравмы являются некими метками, которые закрепляются в том числе в нейронах и синаптических связей головного мозга и не позволяют человеку нормально добиваться своей цели. Следующий момент, который мне хотелось бы рассмотреть, это каким образом человек может направлять жизненную энергию. Предположим, что человек разумный и, используя знания, в том числе которые предоставлены на Народном славянском радио, а этих знаний, поверьте мне, для начала более чем достаточно, человек научился очищать свою кровь, работать с тонкими телами, использовать жизненную энергию, как любовь во всех этих телах, и ему необходимо свою волю проявить. То есть в пространстве и времени здесь, на Медград-Земле, выполнить какие-то действия. И вот это проявление или изъявление, оно может происходить по-разному. И не обязательно это могут быть какие-то действия. Ведь, как правило, воля у психологов считается неким способом преодоления препятствий. И иногда возникает разумный вопрос. Например, марафонский бег. Так ли он хорош на самом деле для человека? Что ценного полезного приобретает человек, когда бежит многие километры и напрягает свою волю? Поэтому волеизъявление может быть не только в виде действия, но и в виде слов. Звук обладает огромной энергией и также чувств и мыслей. Иными словами, для того, чтобы ваша воля была заявлена, вам достаточно выполнить определенные упражнения на уровне ваших мыслей, чувств, ну, если необходимо, то и физических действий. И в этом смысле мы с вами подходим к такому моменту, как магия и воля. Если посмотреть в различные справочники, общедоступные в глобальной информационной сети интернет, то магию определяют как способность человека достигать различных целей с помощью сверхъестественных сил. Ну и профессиональное занятие магии иногда называют колдовством. Но я сейчас не о том, что такое колдовство и магия, для чего они нужны, а в том, что такое определение достаточно поверхностно. А что такое сверхъестественные силы, например? С точки зрения явьего тела, те энергии, которые находятся в эфире, являются сверхъестественными или нет? Или энергии, которые проявлены в навьем теле, в астральной плоскости, будут сверхъестественными для явьего тела? Поэтому еще раз повторюсь, определение, которое было изначально дано, на мой взгляд, на сегодняшний день отражает максимально полную картину жизни человека. Повторюсь, что воля человека — это данное Богом человеку право и способность осознанно использовать и направлять жизненную энергию на достижение целей. Но кроме жизненных энергий, которые есть в самом человеке и которые он может себе увидеть, различить и приумножить, человек может также использовать ведь и жизненные энергии окружающего пространства, мира. Например, пусть это будут горы, лес, священная роща, озеро, река или море. Может ли человек использовать эти энергии для достижения своих целей? Да, конечно. И здесь как раз возвращаемся к тому, что есть уже в ведах. Коли ты живешь в ладу с природой, то энергия природы, энергия Земли, Матушки, конечно же, даст все необходимые силы, энергии для того, чтобы человек выполнил свои цели, которые добрые, которые нравственные и которые умещаются в замысел Творца. Интересно, что воля мужчины и женщины будет отличаться. Прежде всего, отличаться на уровне целей. Мы с вами знаем, что, и так принято, мужчина в основном завоеватель. Он уходит во внешний мир, он преобразует этот внешний мир. Женщина, как правило, это богиня, которая остается и следит за домашним очагом. Она делает так, что внутренний мир, в котором живет семья, становится чище, светлее и лучше. Поэтому с точки зрения воли мы можем предположить, что мужчина направляет волю для достижения целей вовне, для преобразования своего мира, например, для руководства, управления. Опять же, если мы рассмотрим варную систему, это третья и четвертая варны. Ну а женщина всю свою любовь, как жизненную энергию, направляет в семью, на очаг, на уют. Дальше мы с вами сказали о том, что воля проявляется с уровня сознания. А что не будет проявляться в человеке с уровня сознания? Это привычки, то есть автоматизмы. В этом случае, если человек часто живет по привычке, то он становится в буквальном смысле биороботом. Мне кажется, что часть руководства многих стран сейчас как раз хочет сделать из людей осознанных, людей биороботов. Это же удобно, так удобнее управлять. Также мы можем сказать, что при рефлексах и инстинктах сознание человека тоже, как правило, не работает, а значит, и не работает воля. Поэтому второй пример отличия воли мужчин и женщин мне хотелось бы свести к тому, что мужчина в сексуальном плане подчинен женщине. Женщина своей энергией привлекает мужчину. Его энергия быстрая, яркая, мощная, но она как солнце быстро вспыхнет, но и также может быстро уйти. А вот женская энергия, она как море или, если хотите, океан. Практически бесконечная, мощная, когда надо ласковая, когда надо со штормом. Поэтому мужчина, который инстинктивно подчинен женщине, если не научился управлять своей мужской энергией, не научился уважать, любить женщину, он будет без воли. И про такого человека можно сказать «безвольный», то есть подчиняется своим инстинктам, и женщине видит лишь объект наслаждения. Со стороны женщины могу сказать, что проблемой к воле является материнский инстинкт. Об этом тоже мы говорили и на дискуссионном клубе, и в других передачах. Раз это инстинкт, значит, воли уже здесь не будет. Ведь воля — это осознанное направление жизненных сил, а инстинкт, к сожалению, переворачивает сознание и не позволяет воле состояться. Поэтому отсюда рекомендация очень аккуратно подойти к тому, что называется семья. Именно здесь кузница настоящей воли, как для мужчин, так для женщин, так и для их детей. Давайте учиться использовать наши знания для того, чтобы эта воля состоялась. Если рассматривать волю не только с точки зрения одного конкретного человека, который достигает своей цели, но в данном случае семью, то объединенная воля мужчины и женщины может приводить к таким результатам, которые темным даже и не снились. И в этом заключается ключ современности и того мира, в котором мы сейчас живем. Многие люди напуганы, они боятся тех законов, которые хотят принять управленцы, так называемые слуги народа. Но все, что будут делать эти люди, это уровень явного тела и юридических норм. Как было приведено выше, воля человека заключается в том, что Бог передал нам, человекам, те, которые сотворены по образу и подобию Его, право как право естественное, которое намного выше, чем юридически придуманные законы здесь внизу. И здесь мне хотелось бы с одной стороны наметить важное отвлечение темы воли, с другой стороны, предупредить людей. Дело в том, что если мы говорим о естественном праве человека, то мы рано или поздно с вами выйдем на оконы мироздания. Оконы мироздания — это такие ключи, которые позволят каждому человеку, который вошел в эти оконы и использует их, добиться результатов, которые не снились самым обычным людям. То есть это совершенно новый уровень. Возможно, мы скажем, что это уровень квантового перехода. С другой стороны, мне хотелось бы очень предупредить людей, которые не готовы к ответственности взять на себя такое право и быть наместником Бога на земле с точки зрения выполнения конов мироздания. Потому что если коны мироздания, которые мы возьмем, не будут соответствовать нашей чистоте, нашим высоким вибрациям, то участь наша будет очень-очень неблагоприятная. Я это говорю потому, что в скором времени в информационном пространстве и ГИС-интернет в том числе появятся расшифровки и интерпретации конов мироздания. Но это такие мощные знания, это такие уровни ответственности, что нам необходимо к этому всем подготовиться. Поэтому, заканчивая повествование о воле человека, я хочу сказать так. Первое. Ничего не бойтесь. Если вы поймете, что такое воля, как данные право и способность человеку осознанно направлять жизненную энергию на достижение целей, ну целей, конечно же, добрых, справедливых, нравственных, то все у нас получится. И никакие предатели, никакие законы, никакие попытки нас с вами разъединить по тем или иным принципам, по цвету кожи или по тем, кто сделал что-то для себя, кто-то что-то для себя не сделал, не помогут. В любом случае, мы победим, потому что у нас есть воля победителя. Нам достаточно вспомнить те события недалекого будущего, когда наши с вами деды, пращуры побеждали в великих столкновениях. И как и тогда, так и сейчас сражение идет за волю человека. Ну, на этом я остановлюсь. Если, Елена, есть у тебя вопросы, то, пожалуйста, задай, отвечу на твои вопросы, а затем и на вопросы наших дорогих слушателей. Да, Валерий, я внимательно тебя слушала. И вот когда ты сказал про соединение воли мужчины и женщины, я вспомнила, что как раз сегодня, когда шла, готовилась к этому эфиру, и вдруг увидела вот такую картину, что воля женщины и воля мужчины — это вот как раз и есть то нерушимое пространство любви, когда они объединяются, вот называют пространство любви огромное. И я поняла, что это такая огромная сила. И действительно у меня пришли вот эти же самые мысли, что такую силу невозможно ничем разрушить, и никто не проберется. Именно вот эта сила помогала воинам возвращаться домой живыми, невредимыми. И эта сила оберегала их, отлетали от них и пули, и стрелы. Это было замечательно. И вот именно эта сила, именно эта сила, в отличие от силы разрушения, которая против нас использует, эта сила порождает жизнь. И отсюда, опять же, секреты тайны ДНК, тайны крови детей и всего прочего. Но это объединение, которое еще раз создает жизнь. На самом деле очень грустно, потому что в современном мире об этом мало кто догадывается. Вернее, начинают эти знания приходить, выходить на поверхность. Люди начинают, особенно женщины, начинают это узнавать и понимать, какая на самом деле огромная сила в них. И вот воля, да, проявление воли женщины, как оно. Потому что многие наши современные женщины, как ни грустно, проявляют волю где? В карьере. Пошла строить карьеру. Целеустремленная, волевая личность. Так говорят и про женщину. Так вот, на самом деле, вспомнила еще одно сравнение, вернее, название, что такое воля. Недавно услышала, что воля — это сила духа. И сразу же вопрос к тебе. А что такое тогда сила воли? С моей точки зрения, на многие явления нашей жизни и проявления высших сил в нашем мире надо посмотреть просто. И чем проще, тем будет понятней. На мой взгляд, дух — это вибрации и колебания. И именно благодаря тому, что есть дух, вся Вселенная представляет собой колебания и вибрации. Когда мы говорим о том, что есть сила духа, то мы вправе сказать, что речь идет о колебаниях разной частоты. И если это низкие вибрации, то такая сила будет разрушать как материальные объекты, так и биологические и генетические. Поэтому здесь, скорее всего, надо указать направление духа. Поэтому, скажем, в каких-то религиозных практиках до нас дошли технологии стяжания Духа Святого. То есть здесь есть точная адресация, какую частоту и на какую частоту человек приходит, занимаясь этими практиками. То есть он как раз поднимается с низких частотных проявлений на высокие. Отсюда и вопрос силы Святого Духа. Если же мы говорим о силе воли, то как раз в том определении, которое я позволил себе дать сегодня, идет необходимый момент. То есть первое — это направление. Любая сила имеет любое направление, без разницы, какая это сила. Более того, я оговорился, что важно понимать, куда воля будет направлена — во благо либо во вред, на добро либо на зло. Ведь злые силы, они тоже могут быть серьезным препятствием. И не всегда какая-то битва заканчивается победой только светлых. То, что общая победа будет за светлыми, это 100%, потому что темные лишь помогают нам развиваться, продвигаться по вибрациям вверх. Поэтому сила воли, скорее всего, это будет произведение той жизненной энергии, которую использует человек, на ту способность и то направление, которое он для этого выбрал. Хорошо. Еще один вопрос. Значит, человек проявляет свою волю, выбрал направление. Направление выбрал хорошее, по его мнению. Но вот не все у него получается. И тогда существует такое выражение – ну, хорошо, положусь я на волю богов. Так вот, как проявляется в этом случае воля богов и что это такое? В чем разница воли человеческой и воли Божьей? Так бывает, что зачастую те слова и фразы, которые люди произносят, они произносят необдуманно, неосознанно и не изучают, что же стоит за этими словами. Потому что если мы будем говорить о воле как некой магической концепции, то в общем смысле есть 5 возможностей для материализации или проявления здесь того или иного. Первое — это фантазия, когда человек предполагает какой-то результат, ожидает его, но при этом сам же его отвергает. Нет, это невозможно. Второе — это мечта, когда человек представляет образ желаемого результата, но не понимает, каким способом, где взять ту жизненную энергию, как выбрать те упражнения, способы, которые помогут эту жизненную энергию направить на достижение цели. Поэтому мечта, как правило, остается мечтой. Далее — это надежда, то есть такой способ представления желаемого результата, когда мы используем для достижения цели не свою жизненную энергию, а как раз возлагаем это достижение на сверхъестественные силы. Больше это какие-то религиозные моменты, обряды, ритуалы и религиозные деятели с их общей системой. Вот если в этом смысле, тогда в религиозном аспекте получается, что человек снимает с себя ответственность за, первое, соотношение себя со всеми телами, которые есть, не только яви, но и все остальные тела тонкого мира, до дивья и выше. И второе, он не использует данное свыше Богом право и способность направлять любовь как жизненную энергию на достижение целей. То есть что в этом такого нехорошего? В том, что человек в большей мере себя считает, скорее всего, даже безвольным, поэтому он полагается на какую-то религиозную силу. Далее магия, о которой я сказал чуть выше, но с точки зрения простых моментов, там тоже идет использование сверхъестественных сил, хотя я бы сказал, что они лукавят, те составители словарей, которые это пишут, потому что в магии не так сверхъестественные силы используются, как определенные носители жизненной энергии. Я же не буду здесь новичком, если скажу, что кровь очень серьезно используется в различных магических обрядах. А о крови я уже достаточно сказал для того, чтобы понимающий человек обратил на это внимание. Ну или другие генетические материалы человека, животных или птиц. И, наконец, с точки зрения воли, в том смысле, в котором было описано в нашей передаче, это соединение как раз и право, данное Богом, и способность человека направлять жизненную энергию на достижение своих целей. Поэтому, когда мы полагаемся на Богу, на волю богов, в этом последнем смысле интерпретации, тогда получается, что мы выходим не только на уровень своих семи тел и черпаем жизненную энергию света и любви из этих семи тел, но и подключаемся к Всевышнему, либо к богам конкретного проявления энергии. И именно эти энергии входят в нас, и мы их используем для достижения цели. Например, мы знаем бога Перуна и понимаем, что обозначение его идет как молния, то есть электричество. И кто мешает нам войти в соприкосновение с этой сущностью и использовать электричество для увеличения потенциала жизненных сил? Не секрет же, что человек представляет собой электрический контур, а электрические сигналы, которые движутся со скоростью 120-150 метров в секунду, образуют сигналы нервной системы, что позволяет работать мышцам и работать тканям и органам тела. Кто мешает нам подключиться к этой энергии и сделать намного больше, направляя эту энергию на достижение своей доброй цели? Если в этом смысле, то полностью оправдано, и так и надо делать. В этом смысле здесь не идет речь о том, что человек снимает с себя ответственность. На Бога надейся, сам не плашай. Речь идет о том, что мы отдаем себя, свою личность, свою сущность Богу для выполнения своего предназначения, для выполнения замысла Творца. А мы лишь выступаем его орудием. Конечно, человек, который вошел в такое соприкосновение, сопряжение, он будет неуязвим для пуль, стрел и прочих неблагоприятных обстоятельств в нашей жизни. И получается, что, в общем-то, невозможного для человека в этом мире не существует. Невозможного не существует в аспектах того времени и пространства, в котором мы живем, раз, и той чистоты духовной, в которой мы позволяем себе жить, это два. Прежде всего, конечно, это зависит от духовной чистоты и стремления человека развиваться. Чем больше ограничений, тем меньше возможностей для проявления воли. Более того, ведь есть технология волеизъявления, и некоторые технологии настолько мощные, что это может очень сильно изменять как самого человека, так и тех живых людей и материальные носители, с которыми волеизъявление будет сталкиваться. Но я скажу, что об этом пока говорить рано в эфире Народного славянского радио. Если позволит время и обстоятельства, то мы поговорим об этом, как и о иконах мироздания, намного позже. Потому что за этим стоит огромная ответственность. И ответственность такая, что многие люди могут ее просто не вынести. То есть ты можешь изъявлять свою волю сколько тебе угодно, но если нет на то добра свыше, ты все равно упрешься и тебя не пустят. Потому что в какой-то мере, в какой-то момент ты просто можешь сам себе навредить. Правильно я понимаю? Да, я приводил пример как раз, когда марафонец бежит марафон. Непонятно, зачем он бежит. И, конечно, лучше, если его сознание отключится во время бега. Ну, не отключится не в том смысле, что он упадет, а в том, что оно перестанет выполнять роль передачи жизненной энергии через волю, а он перейдет в состояние транса. Тогда организм переходит на энергосберегающий режим, и он из себя не выжмет ту жизненную энергию, которая нужна, например, для чего-то более полезного в этой жизни, для выполнения своего предназначения. Я сейчас не беру тот крайний случай, когда предназначение человека — добежать быстро куда-то и донести какую-то весть. Я думаю, что это единица таких примеров. Речь идет о общепринятых марафонских соревнованиях, где, начиная даже с подросткового возраста, люди участвуют в марафонах. И если это выжимание из себя жизненных сил вредно и в дальнейшем не соответствует предназначению человека, то это может прекращаться свыше даже намного быстрее, не дожидаясь, когда он добежит до конца дистанции, а просто будет мягкой силой выведен в соревнование. Поэтому вопрос выбора цели и своего предназначения — это очень важный вопрос. Многие стараются сразу быть великими управленцами либо руководителями, но при этом забывают, что воля — это жизненные силы. И если управленец использует свои жизненные необдуманно и не знает, как подключиться к телам выше биополя, то рано или поздно жизненная энергия его упадет, и он перестанет существовать. Но мы знаем с вами примеры, когда руководители цели ставят не добрые, а злые. И таких людей можно называть в каком-то смысле демонами. То есть это руководители, которые используют жизненную энергию других людей, своих подчиненных, как правило, через страх, через запугивание. Они питаются низкой вибрационной энергией и используют ее для достижения своих целей. Стоит людям перестать бояться, стоит людям вспомнить, кто они такие, осознать свою и проявить свою волю, данную свыше Богом, как власть таких руководителей, в кавычках демонов, сразу прекратится, потому что их подпитка страхами людей тут же прекращается. Интересно, что с понятием воли связано очень много прекрасных слов, которые есть у нас. Это и совесть, и справедливость, и творчество. И творчество как раз то, что отличает человека по образу подобию от всех остальных видов человекоподобных существ, которые позволяют себе употреблять наркотики всех видов, которые позволяют в себя засунуть какую-то гадость, которые совершенно неподобающим образом ведут себя в обществе. И в этом смысле мы к воле должны прибавить то состояние творчества, вдохновления, которое и отличает нас от животных и людей, которые забыли рамки приличия. И вот в школах педагоги, особенно современные учителя, ты говоришь про марафон, про физкультуру, да, настаивают, рекомендуют развивать эту силу, волю, настойчивость, и в том числе и у девочек одинаково, и у мальчиков. Так вот, как правильно развивать волю женщине и мужчине? Ты уже говорил, что да, направлено вовнутрь, но, возможно, есть какие-то специальные техники, практики, вот как это делать мужчине, а как женщине, как мальчику, как девочке делать? Елена, я выходец из силовых структур. Я дал 25 лет службе в вооруженных силах. И на моей должности руководителя психологической службы оперативного объединения я разработал программу психологической подготовки для военнослужащих. И там есть все аспекты, которые как можно обычным людям показать, рассказать, так и те, которые являются, условно скажем, секретными техниками, технологиями для достижение цели. Поэтому с точки зрения, например, военнослужащего или человека, который погружен в деятельность боя, это один момент. Хотя оговорюсь, что то время, тот мир, в котором мы сейчас живем, это информационно-психологическая борьба. И по сути эти методы, как психологической подготовки закалки, где воля используется на 100%, необходимо, конечно, доводить до простых людей, потому что иначе они остаются безоружными с этими дубинками, с этими процедурами и со всем другим. Я думаю, что наши зрители понимают, о чем я говорю. Поэтому я бы не стал сейчас брать на себя роль какого-то знатока именно с точки зрения развития воли девочки и мальчики. Достаточно сказать, что девочка готовится стать женщиной, матерью. У нее появляется цикл. И это еще одна тайна, которую многие замалчивают, потому что ведь кровь является мощнейшей жизненной энергией. И если, например, открыть тайны того, как после цикла женщина может использовать новое кровотворение, а после каждого завершения цикла идет новое кровотворение, то есть это не раз в 3 года, и не раз в 3 месяца, и не раз в 10 дней, как образуются эритроциты, тромбоциты или лейкоциты. У них есть свои фазы обновления. Здесь речь идет о том, что идет общее обновление, общее изменение биоэнергии женщины. И в эти моменты она может использовать этот рост для изменения потенциала своей воли. Но об этом же напрямую мало кто, наверное, говорит. Если кто-то знает об этом что-то, зрители наши, слушатели, пусть прокомментируют, напишут, где есть источники, которые об этом напрямую говорят с точки зрения прикладной практики. Вот, пожалуйста, что касается девочки. Что касается мальчиков. Они, в отличие от девочек, у которых обостренное чувство опасности, у мальчиков обостренное чувство риска. И они готовы рисковать, лазить по стройкам, бегать в темноте, разжигать костер, ну и другие моменты, о которых здесь нельзя не говорить, чтобы это не было призывом к какому-то действию. Для них важно понять, что риск, он не всегда оправдан. И если мальчик, особенно в круге своих сотоварищей, пытается показать волю с точки зрения действий, которые могут закончиться чем-то опасным, то это неправильно, это не то, куда надо направлять эту волю. Кроме того, я вот начал говорить про семью, про общество. Ведь соборная воля общества, которая приняла на себя обязательство жить праведно и других людей за собой вести, это одна история. А если, например, подросток, будь то мальчик и девочка, в данном случае не так важно, находится не в обществе, стремящихся к добру и призывающих к этому, а в обществе, где навязываются такие мерзости и такая чернуха, которая сейчас есть в интернете, то тогда здесь воля пропадает. Почему? Потому что возникает состояние толпы, психология толпы. А если еще более правильно называть, то возникает чувство стаи или стада. И вот в таком состоянии подавляется воля отдельно конкретного индивида. И в этом смысле уже волю проявить он, как правило, не может. Мне повезло в том смысле, что я избежал всех этих обществ, этих стай, стад, потому что как раз в этом проявляешь свою волю. Конечно, тебя после этого назовут белой вороной, и ты лишишься каких-то социальных связей, контактов с этими людьми. Но интересно, что через какое-то время они тебя принимают, но уже как авторитета. Потому что вот это проявление воли, когда все пошли делать что-то запрещенное кодексом об административных правонарушениях лицам до 18 лет, а ты сказал свое твердое «нет», то потом это людей притягивает, потому что они через какое-то время, оказавшись наедине со своей совестью, понимают, что да, так неправильно. И возникают горизонтальные связи, которые позволяют помочь другим людям. А так много очень информации по поводу вообще образования в школах девочек и мальчиков. Это касается и школы Щетинина, Базарного и многих других. Поэтому, наверное, стоит посмотреть больше вот эти материалы. Я думаю, что у них огромный и богатый опыт, который и исторически сложился, и который для нас именно удобен. Но с точки зрения информационно-психологической войны я бы предложил в этих школах вводить какие-то, пусть маленькие, практические, пусть даже не курсы, но занятия о том, как противодействовать негативному информационно-психологическому воздействию наших дней. Вот это было бы спасительно для наших детей. Потому что родители сейчас находятся в таком шоковом состоянии, когда им бы себе помочь. А как они будут защищать детей, они пока не понимают. Да, я с тобой согласна. У меня, конечно же, еще есть вопросы, но я вижу, что от наших слушателей уже в чат поступило много вопросов тоже, и поэтому я предлагаю на этом завершить нашу первую часть эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Друзья, продолжаем эфир на Народном славянском радио. Мы начинаем вторую часть. И сейчас Валерий ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. И первый вопрос от Бабы Яги. Повторите, пожалуйста, как вы волю определили? Чем, по-вашему, является воля? Валерий, не все записали, пожалуйста, повтори еще раз. С радостью это сделаю, потому что это определение является, на мой взгляд, определяющим, которое само в себе позволяет уже человеку, во-первых, себя осознать по-новому, во-вторых, вспомнить, кто он есть, в-третьих, действительно понять механизм, который от нас в основном скрывают. Ну, во-первых, выражу свое такое радостное удивление, что началось все с Бабы-Яги, то есть это наша бабушка, хранительница, это Нави мир, поэтому с радостью для нее и других слушателей повторю. Воля человека — это данные Богом человеку право и способность осознанно использовать и направлять жизненную энергию на достижение цели. Замечательно. Я тоже записывала, кстати. Ник вертится на слуху, так называется человек, который прислал нам вопрос следующий. Как визуально определить волевого человека? Вот, кстати, мне тоже это было очень интересно. Как можно по каким-то внешним признакам у человека считать, насколько у него проявлена воля и насколько, или насколько он безволен, или по действиям по каким-то? Если взять определение за основу, то прежде всего у такого человека будет огромная жизненная энергия. Это означает, что находиться рядом с таким человеком, если мы находимся рядом, уже интересные исследования. Потому что, как мы говорим, вот это его дух, который по вибрациям мощный, сильный, его жизненная энергия будет ощущаться людьми, который находится рядом. Следующий признак — это, конечно же, действие человека. Когда то, что другим было сложно или непреодолимо трудно, для этого человека является и преодолимым, и в каком-то смысле, как нам кажется со стороны, достаточно легко выполнимым. Человек, который волевой, но мы сейчас говорим о том, что я предлагаю вот нашим зрителям, слушателям больше акцент сделать на добрую волю. Правда, мы же на Народном славянском радио. Тем более, что бабушка Яга появилась первая. Поэтому я буду говорить с вашего разрешения только о доброй воле. Поэтому человек, который волевой в плане добра, созидания, он всегда будет в состоянии спокойствия и радости. Почему? Потому что он осознает, ему дано свыше право и способность свою жизненную энергию направлять для достижения цели. И так как он знает и понимает, и берет на себя ответственность для того, чтобы быть наместником Бога на земле в каких-то действиях, то, конечно, он и спокоен, потому что он знает, что жизненная энергия, которая, как любовь, перетекает по всем его телам до явьего тела, до материального мира. И, с другой стороны, он рад тому обстоятельству, что он здесь выполняет свою миссию. Конечно, он рад этому. Если смотреть по другим каким-то признакам, то, наверное, это больше характерно для уровня спорта либо физических каких-то упражнений, либо для умственных. И тогда мы скажем, что этот человек способен, независимо от того, как он выглядит внешне, выполнить работу как физическую, так и умственную, намного превосходящую в потенциале других людей. Такой человек будет волевой. Кроме того, когда речь идет о воле, то иногда принимают за исследование привычку, когда необходимо поменять привычку либо преодолеть инстинкт. Напомним, что воля реализуется только с уровня сознания, осознанности человека, но в каждом человеке присущи не только осознанность, творчество и совесть, но и рефлексы, автоматизмы и инстинкты. Эти инстинкты мы все знаем. Например, взять тот же страх. И волевой человек как раз тот, который способен в текущий момент времени преобладанием своей совести, осознанности и жизненных сил осуществить действия, несмотря на то, что сильны его привычки на уровне рефлексов, на уровне автоматизма, безусловных рефлексов или инстинктов. Вот, пожалуйста. Приводил пример, когда подростковое собрание людей, которых пуберантный возраст, и каждый старается показать свою дикость перед другими. Ну и здесь как раз подавление воли. А вот обратная сторона, когда найдется тот, который скажет, что это неприлично, это непристойно, и не позволит себе, даже если над ним будут надсмехаться все остальные вокруг, сделает то, что недостойно человека разумного. Вот такие признаки. Есть, конечно, признаки более мистического характера, но в этом случае вам необходимо смотреть на жаре тела, биополе человека, научиться читать его мысли и видеть его ауру. Но я думаю, что это не для этого эфира. Хорошо. Следующий вопрос от Валерия Лаврененко. Чем отличается сила воли от силы духа? Насколько нынешнее школьное воспитание силы воли отличается от советской системы? Есть ли в нынешней школе литературные примеры воспитания силы воли? Ну, Валерий, я извиняюсь, конечно, я задала эти вопросы еще во время, по ходу первой части, поэтому Валерий уже ответил. Я считаю так, что уже есть ответ. Так, Лена, я единственное, чтобы добавил, я смотрю эфиры Народного славянского радио, и вот как раз я хочу поставить в пример другим зрителям, слушателям Народного славянского радио Валерия Лаврененко. Вот как раз он проявляет свою волю, причем волю добрую, потому что все его вопросы, они бывают многочисленные, иногда авторы даже возмущаются на его вопросы, но, во-первых, каждый имеет право задать тот вопрос, который ему интересен по теме. А во-вторых, его вопросы, если посмотреть их в совокупности, они действительно заставляют многих задуматься. Он подходит с разных сторон к теме и очень тонко свои вопросы переплетает и с историей, и с литературой, и с наследием нашего Советского Союза. Поэтому давайте отметим, что Валерий Лаврененко — это действительно волевой человек, который проявляет свою добрую волю на Народном славянском радио и очень часто задает достаточно интересные, умные вопросы. Теперь можно дальше. Да, это наш постоянный слушатель. И давай тогда ответим на его вопросы, которые касаются литературы. Есть ли в нынешней школе литературные примеры воспитания силы воли? «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке». Скажите, случайно ли эти произведения убраны из нынешней школьной программы литературы в школе? Порекомендуйте современную литературу молодежи по теме. Ну вот как раз то, о чем я говорил, что он настолько тонко и объемно задает вопрос, что уже в самом вопросе есть ответы. Да, действительно, мы оказались в эпоху информационно-психологической войны против нашего народа. И мы знаем, что образование — это тот столб, на котором будет держаться наше будущее поколение. Поэтому эти столбы расшатываются или вообще выбиваются. Конечно, не случайно, что эти произведения названы, как и многие другие, исключены из современной литературы. Что касается какой-то современной литературы, как художественных произведений, я мало читаю современную художественную литературу. Я больше хожу в Носферную библиотеку. У меня туда есть доступ, есть абонементский читательский билет, поэтому я в основном хожу туда и знакомлюсь с той информацией, которая нужна будет для людей в плане каких-то стратегических моментов. Поэтому здесь помочь не могу ответить на этот вопрос. Если, Елена, ты можешь что-то подсказать, то, пожалуйста, давай огласим это. Ну, я, конечно, так сразу и не скажу. Единственное, что могу сказать, это, конечно же, наши традиционные, в традициях, наша литература, былины, сказания, предания о героях наших славных. Да, вот как раз вот сегодня про Святогора я вспоминала. Это, конечно же, в первую очередь. Ну и те произведения, которые Валерий уже назвал, и «Как закалялась сталь», и «Повесть о настоящем человеке», и очень многие писатели именно советского периода, потому что эта тема, она связана именно с патриотизмом, тема воли и патриотизм, тогда очень мощно раскрывались в произведениях в разных, поэтому нужно смотреть туда, обращаться. Я так считаю. Елена, но не только произведения выключенные, вот если дополнить из школьных произведений, а выключены сами люди из этой матрицы. Жарникова, Пыжиков и многие другие исследователи, они много дали нам знаний, которые можно смотреть, читать, и там огромное, конечно, наследие, которое они оставили. Но вот, к сожалению, не только произведения выключаются из этой жизни, но и те создатели, те авторы, которые раскрывают вот эти темы, которые почему-то кому-то, мы знаем, почему и кому не нравятся. Давай дальше. Да, следующий вопрос от Руты. Как вы думаете, у людей сейчас присутствует воля, и как определить ее наличие? Ты тоже уже касался этой темы, поэтому смотри, если есть что добавить, или идем дальше. Нет, надо ответить на первую часть вопроса. В каком состоянии сейчас находится воля людей? Предлагаю вместе поразмышлять. Если люди запуганы, если под воздействием страха они забывают совесть и забывают, что такое быть человеком на Земле, или не понимают право и способность использовать жизненную энергию, а опять же жизненная энергия — это и кровь, это ДНК, это энергетика жарьего тела, биополя, это энергия чувств, мысли, это кармическое тело с его грузом или психотравмами. Наконец, это колобия тела, то есть чистый свет совести. То в этом смысле воля находится, скорее всего, на низком уровне. Да, сейчас пробуждается то, что называется коллективная форма. Если посмотреть информационные сводки, то, наверное, большинство городов нашего государства показали, что люди объединились, вышли на площади, вышли вместе для того, чтобы дать отпор всякой нечисти. Но посмотрите, как интересно. 90% всех вышедших до декабря, во всяком случае, то, что в информационном пространстве есть, — это женщины. Ведь вопрос-то этот задает женщина, заметьте, не мужчина. И только после декабря несколько эти качели сдвинулись, наши мужики русские стали просыпаться, и уже приятно посмотреть, что они тоже выходят на улицы, выходят на публичные места, говорят чаще о вече, о референдуме, либо о том, что мы народ и являемся властью здесь. И в этом смысле проявляется именно коллективная воля. А вот воля каждого по отдельности, я считаю, она еще только в начале пробуждения. Ну как на самом деле простому человеку объяснить, как использовать силу своей крови, ДНК? Это же практики, это же определенные процедуры. Или как использовать энергетику жарьего тела, биополя. Но постараемся, наверное, все это дать в той или иной форме. Да я думаю, что сейчас знания так будут доступны. Поэтому слышащие услышат, видящие увидят, и воля каждого человека в отдельности будет настолько мощная, что человек сможет противостоять всем злым волшебникам, которые с дубинками бегают и пытаются нас запугать. Поэтому спасибо за вопрос этой доброй женщине, потому что именно женщины, я считаю, первые разбудили в нашем народе сейчас ту силу, которая спала так долго. Вопрос от медоеда Барсука. А трусость к какому виду страха относится? И является ли силой воли преодоление трусости? Интересный вопрос. Здесь, конечно, подключить бы нам Ладозара либо других специалистов по буквице, которые смогли бы нам трусость расписать. Я думаю, что трусость — это частное проявление страха, которое касается предательства совести в каких-то частных делах, поступках, деяниях человека. Потому что, например, страх смерти, наверное, не является трусостью. Страх высоты, как частный случай, тоже. А вот там, где человек поступил подло под действием инстинкта страха, вот это, скорее всего, и будет трусостью. И да, здесь как раз и выступает момент прозрения. Ведь воля может быть как злой, так и добрый. И очень часто нам дается в жизни испытание как урок. Да, страшно, то есть есть образ будущей потери, например, своей жизни, или образ потери социального, экономического своего благополучия. Но мы говорим «стоп», это обязательно в русских сказках, это видно и читается как «циц». В данном случае можно сказать «стоп», можно «циц» своим страхом либо автоматизмом. Вспомнить, что мы человеки, нам даны право и способность использовать свою жизненную энергию, а это любовь, это то, что идет от души и даже выше, осознать в себе это, ощутить. Но здесь небольшая подсказка все-таки. Да, вот без практики не обойтись. Мои дорогие, как понять, что на уровне явью физического тела у вас эта энергия появилась, и она поможет вам преодолеть и трусость, и многие другие пороки и отступления? Четыре ключа. Первое — это легкость в теле. Напомню, что тяжесть — как раз то, что сковывает человека, то, что его нагружает, а легкость — это совершенно другое состояние. Говорят, легкий на подъем, у него дела все идут легко. Он легкий, пружинистый. Второй ключ, что у вас воля присутствует на уровне яви физического тела, это приятное тепло в теле. Опять же, напомню, что озноб — это признак беды, это признак смертельного дуновения ветерка, либо это продром, то есть идущий впереди болезни, и после этого будет и повышенная температура, и болезнь. Третий ключ к тому, что у вас воля проявляется в физическом явном теле, это приятные вибрации. Вспомним, например, Александра Македонского, других руководителей, полководцев, которые отбирали именно таких людей. У тех, у которых вегетососудистая система срабатывала в виде побледнения кожных покровов, и у них возникала зажатость в теле, они как бы скручивались, и у них начинались симптоматики комка в солнечном сплетении, боли в животе, включая там диарею и другие неприятные проявления организма, то таких людей он не брал себе в личную гвардию, в личную свою охрану. И напротив, человек, который наполнен вибрациями положительными, то есть он чувствует состояние, ну, условно, конечно, для большинства, скажу, бабочки в животе, хотя я не очень люблю это словосочетание, приятные вибрации по всему телу, ну, например, приятное покалывание. Вот это признак хорошей воли. И последний признак того, что воля присутствует в человеке, это расширение. То есть у человека буквально кожей возникает ощущение, что он становится больше, расширяется. Если посмотреть на такого человека со стороны, то его плечи распрямляются, спина становится ровной, он как бы увеличивается даже в росте, голова гордо поднята. И да, такой человек действительно по совокупности, можно сказать, что может проявить волю. Он готов это сделать. Если же человек испуганно сжался, голову повесил, если руки-ноги его тяжело висят, если он чувствует себя болезненно, если вместо тепла у него озноб или, не дай бог, еще холод нервный, Ну, понятно, что такой человек навряд ли совершит волевой поступок, связанный с преодолением трусости, либо других инстинктов или привычек. Да, и ты вот вспомнил про Ладозара, трусость, разобрать слово. Трус и ость. Вот я слышала такое выражение, сходить там потрусить половики, да, потрясти. То есть ость в человеке, она трясется, у него нет устойчивости, вот это вот, вот это определение трусости. У меня прям увидела сейчас просто. Но здесь как раз речь идет, Елена, о том, что идет воздействие низких вибраций. И низкие вибрации действительно даже могут вызывать дрожание у людей. Ну, вспомним, когда у человека перед страхом дрожат руки, ноги и зубы стучат. То есть в буквальном смысле это действительно его трясет. Да, это и есть. Еще один вопрос от медоеда Барсука. Доноры крови, плазмы и прочих составляющих губят себя, жертвуя для других. Она же восстанавливается. Благодарю. Я ждал вопросов, которые будут касаться крови человека. Мои дорогие, давайте поступим таким образом. Есть тема, которая является достаточно секретной и тайной, несмотря на то, что, казалось бы, здесь нет никаких секретов. Речь идет о том, что я мягко упомянул, есть несколько видов человека. Те, кто сотворены по образу, подобию Божьему, если они дают свою кровь таким же человеком, это спасение, это во благо. Но есть другие ситуации, и там работает другая математика, там работают другие силы. Я, к сожалению, на эфире Народного славянского радио и в Ютубе не имею права говорить большего, но скажу так, что относитесь к этому очень-очень осторожно. Вот мы с тобой очень красиво, здорово рассказали о сплетении воли мужчины и женщины. И вот Кулик Виталик задает такой вопрос. А как мужчинам, у которых нет женщин, не угасать? Благодарю. Хороший практический вопрос, потому что у него нет женщины, получается, его воля может быть окунута в злую волю. То есть когда он вместо того, чтобы себя осознать человеком, начнет идти, к сожалению, по пути наименьшего сопротивления. То есть я имею в виду различные сайты для взрослых, различные знакомства в социальных сетях, либо встречи на 1-2 раза. У мужчины есть его жизненная энергия. Если у женщины это кровь, которая может выбрасываться ежемесячно по законам природы, и также женщина теряет кровь во время родов, и все это восстанавливается, все это преобразуется, то у мужчины его жизненная энергия мужская заключается в семенной жидкости. И, к сожалению, вот об этом не говорят ни в школе, ни в институте напрямую в целевой аудитории мужчин, что потеря этой семенной жидкости просто так — это месяц восстановления жизненных энергий всех органов. То есть для того, чтобы дать энергию жизни ребенку, так устроен организм мужчины, требуется примерно месяц отдачи всех жизненных токов внутренних органов на то, чтобы семя мужчины было сильным, здоровым и жизнеспособным. Поэтому если мужчина теряет свою мужскую энергию часто, то он часто себя разрушает, внутренние органы не успевают вырабатывать эту энергию. Сама жидкость образуется очень быстро, практически мгновенно, но насыщение ее жизнью происходит очень постепенно. Отсюда, кстати, могут быть проблемы рождения детей, которые с ослабленным здоровьем. И здесь надо беречься в этом смысле. А теперь к практике. Необходимо осознать эту энергию, понять, что это данные свыше энергия, и научиться переводить через биополе эту энергию не на физическом уровне. И на физическом уровне вы не сможете эту энергию куда-то перемещать, переводить. Ну, кроме естественным образом, понятно. Вы берете энергию с жарьего тела, то есть переходите на биополе и переводите эту мужскую свою энергию через позвоночный столб, через сушумну, вверх до макушки, дальше спускаете вниз по передней центральной линии горло, живот и так дальше ниже. И получается у вас такая замкнутая орбита. В восточных практиках она иногда называется микрокосмическая орбита. И вот перемещение мужской энергии по этой орбите, первое, оставляет вашу жизненную энергию на месте, то есть вы ее не выбрасываете, не теряете. Во-вторых, это укрепляет все ваши внутренние органы и улучшает вашу центральную нервную систему. Это вас преисполняет. А куда потом вы можете направить эту свою жизненную энергию мужскую, это вам решать. Это может быть физическая культура в ее здравом смысле. Это может быть умственный труд, либо физический труд, либо что-то другое, то, ради чего вы пришли сюда, на эту планету. Остальные практики я здесь не буду сейчас приводить, не будем переходить уже в какую-то такую практическую плоскость. Я думаю, что этих знаний достаточно для базового уровня любого мужчины. Да, серьезно. На самом деле у нас кто-то из выступающих в эфирах говорил о том, что мужчина теряет даже несколько лет жизни, вот так вот бездумно свое семя теряя. Было такое. Ну, насчет нескольких лет не знаю. Видимо, это зависит от возраста, обстоятельств. Но то, что это потеря жизненной энергии, и она трудно восполнима, этот момент — да. Поэтому если мы говорим о отношениях мужчины и женщины, если семя не тратится для зачатия ребенка, то у мужчины возникает постепенно отвращение к женщине. Потому что раз за разом, теряя свою мужскую энергию, он подсознательно ненавидит женщину, подсознательно понимая, что как бы она является источником забора этой энергии. А так как энергия восполняется, ну, то, что по источникам где-то раз, ну, за месяц, то есть это долгий процесс, то он теряет больше, чем восполняет, и у него возникает подсознательная агрессия к женщине. И тогда он может к ней плохо относиться. Здесь очень много в этом закрыто расхождений между мужчиной и женщиной. Очень много проблем, очень много таких разногласий, которые на самом деле все в культуре и воспитании мужчины, который понимает, что это такое и что с этим делать. Я думаю, что еще один вопрос тебе задам. А есть ли у мужчины много разных женщин? Я не специалист вот именно потому, что у мужчины много женщин, потому что это смотреть надо частный пример. Если это гарем, то тогда это больше наслаждение, развлечение, подчинение женщин себе, особенно там молодые же, да, в основном в гареме, девушки. Если это вопрос, когда после очередной войны практически не осталось людей, наследников, которые могут пахать, сеять, восстанавливать из руинов разрушенные города, ну, собственно, мы говорим о сохранении демографии популяции, тогда в этих случаях разумно предположить, что у одного мужчины могут быть несколько женщин. Потому что в войну же гибнут в основном мужчины, они отдают свою жизнь. И здесь тогда вопрос больше этического характера, юридического. То есть надо ли признать на какой-то период времени, когда для популяции восстановления народного населения необходимо это узаконить. Либо это будет происходить не юридически, но все будут понимать, что несколько женщин, у которых не было мужей, становятся мамами. Это же очевидные вопросы. Если же смотреть с точки зрения энергетики, то это насколько надо быть чистыми и светлыми, насколько надо быть синхронизированными между собой, я имею в виду мужчину и нескольких женщин, которые вместе живут, чтобы не было противоречий. Ведь каждая женщина, она имеет свою энергетику, она имеет свое предназначение, она имеет свою индивидуальность. Это значит, что ее частоты, в том числе на нижних чакрах, уникальны. И хочет того мужчина, не хочет, есть процесс телегонии, мы о нем говорили в предыдущих передачах, то идет передача энергии от одной женщины к другой. И если у них будут взаимоисключающие энергии, то это может повредить, это может разрушать. Ну и много там зашито ведь этических моментов, культуры, что, как происходит, за исключением именно вопросов интимной жизни. Это и бытовые вопросы, вопросы воспитания, вопросы достатка, вопросы рода, как род смотрит на это, какие родовые связи при этом укрепляются, какие прекращаются. Вопрос очень сложный, Елена. Я вот не стал бы Я об этом же хотела тебе сказать, что, конечно же, мы отвлеклись сейчас немного от темы, и я думаю, что мы это рассмотрим либо в очередном эфире, либо в моей программе «Пространство женщины». Медоед Барсук спрашивает, смотрели ли вы фильм «Капитан Фантастик»? Если да, то как вы относитесь к тому виду воспитания, который практиковал главный герой со своими 6 детьми? Воспитывал ли он в них волю? Благодарю. Я этот фильм не смотрел. Я попрошу человека, который под ником Медоед Барсук, написать ссылочку на этот фильм. И если он считает, что мне надо его посмотреть и оценить, я с радостью найду время. Это трудно сделать, но я найду время и посмотрю. Вот. Но на сегодняшний день я не смотрел на этот фильм, поэтому не готов ответить на этот вопрос. Твой брат. Скажите, сегодня женщина с сигаретой и в мужских портках может исполнить волю Всевышнего, быть берегиней? Благодарю. Опять же, у нас настолько уже разумные, с тонким юмором вопрошатели, что в самом вопросе уже содержатся все ответы. Я только сегодня думал днем, когда шел и видел людей, которые курят. И здесь ведь очень много вопросов. Например, что в этом хорошего? Казалось бы, да, странный момент. Но как бы я ни относился к Фрейду, но теория бессознательного, если ее убрать, а оставить некие воспоминания из детства, привычки и нарушения целостности психики, то сосание сигареты — это же оральная стадия. То есть, возможно, были какие-то психологические нарушения, травмы в этом возрасте. И сигарета — это лишь удобный способ. Человек сам может не осознавать, в данном случае, конечно, про женщину вопрос, что она творит. Очень страшно это потому, что те 120 с лишним отравляющих веществ, которые содержатся в современной сигарете, ведь я не думаю, что женщины, которых мы видим на улице сигаретами, сами вырастили себе табак, скрутили, высушили. Конечно, речь идет о ядах, где табака абсолютно или совсем мало. Абсолютно нет, либо совсем мало. И вот эти все яды, которые они впитывают в себя, кстати, там есть и боевые отравляющие вещества. Ведь страшно, если это отразится на ребенке. Ведь это насколько надо неосознанно подходить к самой жизни своей, чтобы дать своему ребенку максимально плохой старт. Что еще интересного в сигарете? Это тепло. То есть женщина, которая втягивает в себя сигаретный дым, он согревает ей носоглотку, горло, возможно, даже бронхи. И в этом смысле можем сказать, что ей не хватает тепла. Ну и тепла имеется в виду, конечно, не солнечного тепла, а мужского, наверное, тепла, настоящей мужской любви. Когда любовь — это жизненная энергия, которую мужчина передает своей женщине. В этом смысле это тоже может иметь основание. Потом мы говорили о привычке, потаканию обществу, его навязываемым ценностям и стереотипам. Поэтому если эта девочка в подростком была в компании, где другие девчонки и более старшие курили, и не курить — это было плохо, было нехорошо с их точки зрения, то, боясь осуждения, боясь не быть признанной и потерять эти социальные контакты, она могла тоже пойти на этот поступок. Но на сегодня знание воли позволяет каждому, кто курит, либо употребляет другие наркотики, более тяжелые, более агрессивные, первое — вспомнить, что он человек, сотворенный по образу подобию, вспомнить, что у него есть право, ответственность перед собой, своим родом, понять, что такое жизненная энергия, тем более женщины. У них это очень просто происходит. Многие женщины ведь называют ведьма, то есть ведущая мать-то здесь ни при чем. Ведущая мать-то — это была как раз на Руси женщина, которая, насколько я помню, Елена, если ошибусь, поправь, которая 9 и более детей родила и понимала, знала тонкости нет, воспитания? Нет, Валер, нет, нет, Валер, я вообще слышала, что женщина, которая находится или была замужем и родила, вообще родила хотя бы одного ребенка после 40 лет, может называться ведьмой. Ну, то есть у нее есть практические знания, мудрость того, как уже передавать знания будущим поколениям, особенно девочкам, понятно. Вот есть все ресурсы у любого из нас, не только кто курит, может быть, какие-то есть другие вредные привычки, которые мы в состоянии исправить. Ну, начните с простого, вот такая подсказка, просто обратитесь к своей крови. Ну, если вы, конечно, не понимаете, как выглядит кровь, что такое тромбоциты, лейкоциты и эритроциты, откройте справочник обычный в интернете, посмотрите, чтобы образ был, чтобы легче было восприятие. И так обратитесь к своей крови, что кровушка моя родная, родом завещанная, помоги мне, защити меня от этих эгрегоров, курильщиков, алкоголиков, наркоманов там или других, от всех бесов, демонов, помоги мне, защити, дай мне силы освободиться от этих пороков либо грехов. И кровь поможет. Кровь намного разумнее, чем многие понимают. Здорово. Елена Краса. Добрый вечер. Вы сказали, что в скором времени появятся расшифровки конов мироздания. Не могли бы уточнить, через месяц, год, 10 лет? Предполагаю, что первый кон мироздания, кто-то есть, получит широкое распространение в сети в декабре. Остальные коны мироздания пойдут с января. Скорее всего, помесячно пойдут. А может быть, как-то по-другому. Поэтому очень трудно прогнозировать. И прогностика — это дело не самое лучшее. Потому что как только мы оглашаем свои добрые цели, вы же понимаете, что смотрит Народное славянское радио, другие ресурсы не только. Такие добрые, отзывчивые люди, как вы, которые хотят изменений в лучшую сторону, смотрят и враги рода человеческого, анализируют информацию. У них есть свои центры. Я специально этому посвятил сегодня пролог, когда объяснял, как психологические центры создавались и для чего они создавались. И тогда они могут использовать свои эгрегоры, свою магию и средства массовой информации, чтобы этот сценарий каким-то образом… Ну, предотвратить они не смогут, это 100%, но отсрочить. Поэтому я аккуратно подал информацию, которую я вижу с точки зрения проявления своей воли для того, чтобы это случилось. А в дальнейшем уже будет зависеть от многих факторов. Лидия, реплика от нее: не знала, что слова любви передают энергию. Спасибо. Любовь, если очень просто, вот с точки зрения прикладного аспекта, не философского, религиозного, а прикладного, любовь — это жизненная энергия. Уже сказал, что жизненная энергия любви проявляется в теле с точки зрения воли по четырем ключам. Еще раз быстро: это легкость, приятное тепло, приятные вибрации, ощущения в теле и чувство наполнения, расширения. Но также любовь проявляется как жизненная энергия в жарьем теле. Это энергетические каналы. Если вы знаете, как перемещается энергия по энергетическим каналам, то вы легко освободитесь не только от модной болезни, которая есть, зная, какие ключи включить, но и в целом будете по-другому себя ощущать. Далее, что касается слов, ведь слова можно говорить нейтрально, равнодушно, а можно включить в слова образы, которые стоят за ними, и наполнить их вашими чувствами высокими. В восточной практике есть четкая связь между языком и вашим сердцем. И прежде чем сказать что-то, то есть повернуть язык, буквально повернуть язык, откройте свое сердце, улыбнитесь ему, вспомните, что вы человек, как создание Бога по образу подобия. И вы ощутите, почувствуете вот этот свет, который есть. Если вы ваши слова через язык, язык как орган прежде всего, но и язык как звукоизвлечение, передадите эти вибрации, то самое тихое слово ваше будет звучать как набат в сердцах других людей. Конечно, этим надо пользоваться, потому что все настолько привычно изолгано, настолько все затаскано, что даже самые добрые слова, казалось бы, мы уже либо произносим не с тем чувством, с которым необходимо, либо не видим образа, который кроется за этими словами, значит, слова становятся пустыми. Либо делаем это в тот момент, в то время, когда человек не готов воспринимать это. Валерий Лавриненко. Расскажите, какая тайна воли заставила миллионы людей, добровольно преодолевая себя, добровольно идти в военкоматы, в Великую Отечественную войну, ехать на стройки городов, завод и фабрик, покорять космос? Ну, это как раз пример доброй воли, когда люди осознавали себя наместником Бога на земле, пусть даже не в прямом смысле этого слова, потому что ведь Валерий сейчас спрашивает про ту эпоху, скорее всего, как я это могу понимать, которая касалась Советского Союза, и мы знаем те сложности, которые были с ведами, с старообрядцами того времени. Хотя, говорят, у Сталина в окружении как раз старообрядцы-то и были. Но если в целом смотреть, то здесь, конечно, это проявление доброй воли. Когда понимание, что созидание — это и есть цель человека, что это несет добро, что в этом заключается тот характер, который мы не боимся называть русским, то есть светлым, созидающим, это, конечно, колоссальные энергии. Плюс это же было все в общине, то есть это уже коллективная воля включалась. А коллективная воля — это соборная воля. Если она направлена на добро, то это не математика, где 2 плюс 2 — 4, а это совершенно что-то другое. То, что описывается не математикой цифр. Это с точностью вот наоборот, когда я приводил пример, что в стае или в стаде, где подростки собрались, курят, ругаются матом, плюют, употребляют те напитки, которые им запрещены к потреблению. И вот это состояние как раз без воли, это состояние разрушения, то есть это стадно-стихийная группа. Здесь же пример — это героев, потому что преодоление, которые были, это, конечно, колоссальные силы. Даже вот посмотреть фотографии после окончания Великой Отечественной войны, что было, в каком состоянии находилось, и посмотреть, чего добились уже через 5 лет, через 10 лет, когда наш советский человек полетел в космос первый, многое другое. Вот об этом речь как раз, что каждый человек, начиная сам себя, со своей совести, то есть проводником жизненной энергии, понимает, что эту жизненную энергию не надо беречь для только себя или только своей семьи, а направить ее сообща на достижение новых целей ради светлого будущего. Вот это и есть как раз то самое проявление доброй воли на всех уровнях нашей общинной жизни. Далее у Валерия к тебе вопрос как к военному психологу. Учитывали ли вы в своей деятельности при подготовке программ отсутствие идеологии в стране? Считаете ли вы проигрышным попытки этих программ при ее отсутствии? Да, конечно, потому что если мы знаем 6 обобщенных средств управления человечеством, то мы понимаем, что идеология — это третий уровень, который относится к методикам, к технологиям управления. Поэтому я в своих программах имел идеологию, я не открою здесь секрета. Я всегда стоял на том, что и мировоззрение, и история, и идеология, то есть концепции идеологические и прочие уровни управления должны быть. Поэтому мои программы начинали всегда с первого уровня управления — это мировоззрение. Я всегда и в своих пособиях, и в программах, и наставлениях, рекомендациях методических на уровне оперативного управления армией, дивизий, полков всегда начинал с того, объясняя, что такое психика человека, но не ограничиваясь стандартной психологией, а всегда выходя за ее грани. Да, там были все эти моменты, конечно. Улик Виталик. Чем меньше страха, тем больше воли? Имеется в виду, что в один и тот же момент может присутствовать либо страх, либо воля. Если мы говорим про это, то, конечно, да. Ведь если у человека воля, то она отрицает страх как то, что противодействует воле. Потому что страх в каком случае появляется? Если человек не знает, к кто он, не осознает себя светлым человеком, не понимает, что поддержка идет всегда свыше. Если цели, которые он перед собой ставит, точные, добрые, то всегда появляется уверенность, и по совести страх всегда будет отсутствовать. Если же мы говорим о каких-то накопительных моментах, ну, например, человек часто чего-то боится в одной отрасли, но проявляет волю в другой отрасли, то это может совместно жить какое-то время. Например, человек боится темноты и старается попасть домой либо до наступления темноты, либо идти только освещенными участками улицы. Но это не значит, что он испугается, например, из реки спасти тонущего ребенка. Поэтому если с точки зрения страха и воли как разные сферы жизни человека, то они могут вместе какое-то время существовать. Если с точки зрения конкретного проявления, допустим, действительно идет взрослый и видит, что в реке или в озере тонет ребенок, то страх не даст ему возможность броситься туда и спасти ребенка. А вот как раз преодоление этого страха, когда включается волевой компонент, позволяет преодолеть этот страх и спасти ребенка. И да, здесь надо еще такой момент понимать. Если это осуществляется осознанно, потому что напомню, что воля — это аспект осознанности. Потому что некоторые могут какие-то геройские поступки, как считается, делать в состоянии аффекта либо транса. Здесь воли нету. Я обращаю на это внимание. Например, кошка, которая спасает котят из горящего дома, она будет до последнего вытаскивать котят, даже если она уже начнет гореть. То есть так работает материнский инстинкт у кошки. Она не остановится, пока либо не погибнет, либо не всех котят не вынесет оттуда. Но это не воля, это не преодоление страха, это инстинкт. Поэтому еще раз, осознанность, совесть и способность человека, именно способность, которую надо развивать, направлять жизненную энергию не только я в его тело, но и Жар, его Нави, его клуб, его и всех других на достижение доброй поставленной цели. Ася, вопрос. Здравия всем. Можно ли как-то тренировать волю, увеличивая ее силу? Здравия, Ася, да, конечно. Начните с того, кем вы себя определяете в этой жизни. Кто вы? Просто ли вы девушка, женщина, мама или что-то кроме этого? Ну, то есть здесь варновая система вам в помощь. После того, как вы с этим определились, то можно уже ставить цели по конкретной варне, по конкретному предназначению. И имейте в виду, что эти цели должны быть, конечно, добрыми. Мы здесь собираемся для добрых дел, для доброго обсуждения, по совести. Это уже будет очень сильно для совести и для воли. Потому что, согласитесь, если вы светлый человек, но ставите перед собой цель неправедную, то ваша воля может не сработать. И здесь не будет тренировки воли, здесь, скорее всего, будет отхождение от нее. Далее научитесь понимать, что состояние вашего физического тела и других — это ключ к жизненной энергии. Например, если вы болеете, если ваше физическое тело больно, то у вас не будет тех четырех ключей доступа к воле, которые я уже сказал выше. То есть тело будет, как правило, тяжелым, оно будет уставшим, в теле будет дискомфорт или даже болевые вибрации. И это не будет состояние наполненности, это будет состояние опустошения, когда вы просто хотите полежать, отдохнуть, восстановить силы. Поэтому начните с физического тела. Научитесь ощущать приливы энергии, которые у вас есть. Так как вы женщина, то эти приливы могут быть сильными после окончания цикла. Включайтесь в эти ощущения, включайтесь в осознанную работу с вашими костным мозгом, селезенкой, которые отвечают за кровотворение. Полюбите ваши эритроциты, или тромбоциты, или лейкоциты. Общайтесь с ними, прям так общайтесь, как с детьми с вашими. Благодарите их за то, что они есть, за то, что они несут полезные вещества каждой клеточке вашего тела. И постепенно вы выйдете на другую жизненную энергию. Дальше вам потребуется ваше сознание, То есть вам надо будет уметь мыслями, образами в буквальном смысле направлять эту жизненную энергию, то есть ее видеть, ощущать и направлять на достижение цели. Ну, это как раз магические обряды. Вы представляете что-то или воображаете. Представление отличается от воображения тем, что представление — это процесс поиска, нахождения информации, знаний в структурах вашего мозга и полевой информации, и ее визуализация. То есть вы достали из хранилища ваших знаний какую-то информацию и ее увидели перед собой, то есть вы ее видите. А воображение — это продвижение этого визуального образа на ваше будущее, в том числе связано с фрагментацией этого изображения изначального, то есть изменение его. Но не об этом сейчас. Итак, у вас есть какой-то образ, желательная цель. Например, вы видите себя в каком-то новом состоянии, в новом достижении. Ваша задача — представить себя максимально четко. Чем больше вы себя увидите, тем будет лучше. Дальше с клубьего тела мы переходим на нави тела — это мир чувств. Чувство — это колоссальная энергия. Давайте ее используем для воли. Каким образом? У вас есть 5 органов чувств. То есть кроме того, что вы можете увидеть, вы еще можете себя услышать в этом образе, вы можете запахи почувствовать, вы можете вкус и осязание включить. И это тоже будет правильно. Это полный комплект чувств. Но в данном случае это будет предвидение, предслышание, предобоняние, предосязание, предвкушение. И вот уже у вас есть те энергии, с которыми можно работать. Это ваши чувства. Дальше вы знаете, что если у вас будут негативные чувства, сомнения, страхи, неуверенности, то это не позволит вам ваш образ материализовать или его явить в наш физический мир. Поэтому вам необходимо перейти на частоту высоких вибраций. Счастье, радость, любовь, уважение, искренность, сострадание, спокойствие, уверенность, благородство, ну и так дальше. Но самые лучшие аспекты — это жизненная энергия любви. По сути, вся процедура сводится к тому, что вы призываете свет и любовь. Свет — это матрица идеального состояния либо образа, который вам нужен для достижения, а любовь — это жизненная энергия, которая будет тем строительным материалом, который воплотит эти ваши мысли, идеи, образы. Вот и вся магия. Дальше включаете свою энергию на уровне жарьего тела, то есть вы работаете с энергетическими каналами. Дальше 4 ключа доступа воли или энергии жизненной по вашему телу. Легкость, тепло, приятные ощущения в теле, вибрации, наполненность, расширение. Если этого нет, то добейтесь этого состояния через самопрограммирование либо через самоубеждение. И таким образом вы будете уже становиться волшебниками вашей жизни. Попробуйте, у вас должно это все достаточно легко получиться, если вы добрый, светлый человек. Ну вот Елена рассказала все тайны, секреты. Все секреты раскрыл, да. Которые помогут нашим людям сейчас в это непростое время действительно вспомнить, что никакая сила юридическая, никакие дубинки, ни количество бронетехники, ничего это не сможет сломить нашу волю. Если вот эти вещи, вот эти знания правильно применить, то люди увидят, насколько быстро мир вокруг них преображается. Но преображение всегда начинается, конечно же, с нас самих. Вопрос от Руты. Наблюдаю в нашем обществе у женщин наличие воли выше, чем у мужчин. Это является перекосом? В разное время, в разные эпохи по-разному проявляется мужская и женская энергия. У мужчин, которые склонны к риску, очень часто явление застоя есть. Когда они не понимают, что то, что происходит сейчас вокруг с нами, это опасно. А у женщины обостренное чувство опасности. Женщина на уровне чувств понимает, что то, что сейчас происходит, это очень-очень смертельно. Мужчины только-только просыпаются. Им пока паспорт не покажешь, пока какую-то подпись с печатью не позволишь увидеть, они в это не поверят. А женщина часто интуитивно говорит: «Ой, наверное, что-то там случится». Мужчина смеется и не верит. Поэтому вот в этом смысле это как раз то, о чем я говорил, в чем отличие воли мужчины от женщины. Это не перекос, это особенность волеизъявления, что женщина, обладая интуитивным прозрением через чувства, как свыше данной способностью давать жизнь, рожать и быть на связи с ребенком, вот она чувствует ответственность за этот мир и включает свою волю намного быстрее, чем мужчина. Но стоит русскому мужику проснуться, понять, где ворох, где Кощеева игла эта, и поверьте, перекос этот уйдет. Мужик русский включит волю и сделает все как надо, как в наших русских сказках. Тогда жены, мамы, сестры, дочки успокоятся, вздохнут и займутся своими домашними делами. А пока да, так устроен мир, что женщина опережает через интуицию на сегодняшний день мужчин. Хотя я считаю, в школе должны быть такие программы образования, когда мужчинам больше дают работать с интуицией, с миром чувств, а женщин немножко подтягивают больше по алгоритмике, структуре работы левого полушария, чтобы вот этих перекосов не было. Тогда они будут способны, и мужчина и женщина, действовать адекватно и синхронно во всех случаях нашей жизни. Вопрос от Людмилы Федотовой. Добрый вечер. Возможно ли на волевого человека воздействовать извне? Или эти технологии только на слабовольных воздействуют? А как зовут слушательницу? Людмила Федотова. Угу, спасибо, Людмила, за вопрос. Темные сейчас подготовили такие генераторы излучений и подготовили такие химические и биологические способы воздействия на людей, что не приходится вот эти знания раскрывать и давать. Это обоюдоострый меч, но я очень искренне желаю, чтобы каждый человек воспользовался в добрых целях теми знаниями, которые я поведал сегодня. Именно поэтому я и считаю это своим долгом, ибо те технологии, технические устройства и нанорешения, которые используют темные в обход, может быть, даже сознания многих людей, они могут привести к порабощению воли. Начал как раз с того, что в 1947 году Рокфеллеры ряд центров финансировали, которые стали работать с точки зрения порабощения масс, сознания людей. Но к этому подключились именно технари. Они постоянно пробуют расколоть ДНК и РНК. Есть же три таких макромолекулы — это ДНК, РНК и белки. Вот с белками у них более-менее получается что-то делать. РНК плавится и более доступно, а вот ДНК пока не поддается. Ведь когда мы говорим о том, что было Слово Божие, Слово было у Бога, Слово было Бог, вот Слово — это как раз ДНК. Это то, что вот Горяев Петр Петрович рассказывал, показывал, хотел, чтобы все его поняли. Вот они его не могут скрыть, но они ищут другие способы воздействия. Иными словами, я ваш вопрос могу перевернуть. Что надо сделать на сегодняшний день, чтобы воздействие темных на уровне биополя, на уровне воды, пищи, воздуха, других воздействий, в том числе эгрегориальных, магических, оккультных воздействий, не смогли поработить нашу волю? Обращайтесь к своей крови, обращайтесь к своему ДНК. ДНК — это прямая связь со Всевышним. Найдете этот доступ, не бойтесь это делать. Это делается легко, просто так же, как вы общаетесь со своими родными и близкими. Правильно настройтесь, правильно поймите, что это такое. Не обязательно смотреть, как эта спираль выглядит, как она устроена, какие там модификации и какие там вставки и коды. Просто от сердца обратитесь к своему ДНК, к своей крови. Попросите помощи, защиты и проявления воли. И вы почувствуете колоссальный прилив энергии. Это вам позволит защититься и защитить ваших близких. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос очень острый. Алла Шестовицкая задает: как разбудить мужчину, если он считает, что мой отказ от намордника и введения витаминов — блажь и желание поскандалить, что все не так страшно? Отметим то, что он не боится. То есть о чем я говорил выше. Значит, он не чувствует опасности, и инстинкт страха у него пока не срабатывает, он спит. Включите внутри себя на уровне изначально вашего явного тела четыре качества проявления любви в виде легкости, приятного тепла, приятных ощущений и наполненности. Для этого скажите просто внутри себя: с улыбкой свет и любовь на мое явье тело или просто на мое тело. Осознайте, как поток света и любви заполняет каждую клеточку вашего тела. Обратитесь к своей крови, к своей ДНК с просьбой вам помочь в той цели, которую вы поставили. Ваша цель, как я понимаю, перевести уровень сознания вашего мужчины на тот, который позволит ему понять, что происходит, чтобы морок с его сознания ушел. Как только вы это сделаете, представьте, что этот поток света и любви от вашего тела идет на вашего мужчину. Делайте это с открытым сердцем, по-доброму, с улыбкой, и увидите, что будет происходить. Не забудьте после этой практики благодарить свою душу, которая передает свет и любовь, это от нее идут эти потоки. Поблагодарить свое тело, свою кровь, свою ДНК и саму ситуацию за то, что она дала вам возможность приподнять завесу каких-то знаний, развиваться и выйти на связь со своим внутренним «я». Вопрос от слушателя под ником Хияла. Валерий, прокомментируйте, пожалуйста, важность той дыхательной практики, которая является секретом нашей жизни в форме. Сейчас самое время обратиться внутрь себя и поднять вибрации собственного бытия. Вся тайна практик дыхания заключается, первое, в том, что есть структура самого дыхания. Это вдох, задержка дыхания после вдоха, выдох и задержка дыхания после выдоха. В зависимости от смены этих составляющих будет меняться ваша энергия. Если вы задерживаете дыхание после вдоха, то у вас включается симпатическая нервная система, то есть происходит возбуждение. Конечно, это такой тип дыхания не очень показан для людей с повышенным кровяным давлением, либо у которых есть раны, повреждения тела, либо проблемы с психикой или повреждения головного мозга, либо какие-то другие очаговые поражения. Но в целом это работает так. Если вы задерживаете и концентрируетесь на дыхании после выдоха, то таким образом вы приводите в активность парасимпатическую систему нервную, то есть этот процесс торможения, успокоения. Кстати говоря, если опять же вспоминать психологическую подготовку военнослужащих, то там эти методики расписаны. Для того, чтобы успокоиться, идет резкий выдох, идет выдох с резкой задержкой дыхания после выдоха, продолжительно это успокаивает. Если же необходимо перевести состояние себя мобилизации, то происходит мощный вдох и задержка дыхания. Следующая тайна по дыханию — это есть три структуры. Это нижнее дыхание, среднее и верхнее, ключичное. Мужчины в основном дышат животом, ну так считается, конечно, это не так. Женщины в силу биологических закономерностей больше средней и верхней частью легких. Считается, что полное дыхание, то есть живот, грудь и ключица, то есть верхнее дыхание, вместе образуют полное насыщение жизненной энергии. И также существуют некие отдельные секретные техники, которые называются обратным дыханием, либо энергизирующим. Когда мы вдыхаем, то диафрагма легочная опускается вниз, мы видим, как расширяется живот, наполняется. Это вот как раз из разряда нижнего дыхания. А обратное дыхание заключается в том, что подключается нижняя диафрагма, о которой, к сожалению, люди мало знают. Она называется урогенитальная диафрагма. Она похожа как некий гамак, совокупность связок и мышц, которые находятся внизу. Таким образом, если вы подтягиваете нижнюю диафрагму, урогенитальную вверх, диафрагму легочную опускаете вниз и еще переднюю стенку живота направляете к позвоночнику, получается, вы сжимаете с четырех сторон энергию внутри себя. Но это особые техники быстрой энергозарядки, которые позволяют накачать жизненной энергии столько, что простые дыхательные упражнения здесь, конечно, ни в какое сравнение не пойдут. Поэтому если речь вот об этих техниках, то ключ я дал. Если требуются какие-то технологии или понимание, представление, как работать с практиками дыхания, то напишите их, и если эта тема будет интересна многим, то, возможно, мы как-нибудь ее рассмотрим в практической плоскости на одном из эфиров Народного славянского радио. Валерий, вопросов больше нет на сегодня. Поэтому можно сделать вдох, сдержать дыхание и успокоиться. Да, и перейти к завершению эфира. Тебе слово. Благодарю, Елена, тебя за твое умное участие, за твою помощь в ведении этого эфира. Искренне благодарю всех слушателей, тех, кто задавал вопросы, потому что за этими вопросами раскрывается не только жизненная позиция людей, но и то, что большинство из них — люди светлые, добрые, и все в целом мы нацелены именно на добрые и светлые, то, что нас ожидает. Я хочу в конце эфира сказать, что, пожалуйста, не поддавайтесь на все страхи, все зависит от нашей воли. Пересмотрите еще раз этот эфир, вдумайтесь в то, что это такое, и вдумайтесь в то, что у вас есть данные свыше от Бога, права и способность максимально эффективно использовать вашу жизненную энергию. В виде чего это уже вам решать? Пусть это будет слово, мысль, чувство, адресованное куда-то, либо конкретные действия, либо деятельность. Все будет хорошо, победа будет за нами. Желаю всем здравия и здравомыслия. Слава роду. Валерий, мы тебя благодарим за этот, на мой взгляд, очень интересный эфир. Друзья, напомню, что мы завершаем наш эфир «Тайна воли человека». Я обращусь опять к цитате. Александр Довженко сказал: «Есть воля, есть человек. Нет воли, нет человека. Сколько воли, столько и человека». Я думаю, что это напрямую связано с нашим эфиром, который сегодня у нас и проходил. Прекрасная цитата. Да, мы узнали сегодня, что такое воля по определению Валерия Гнездова. И это определение очень интересное, на мой взгляд. Мы узнали, куда направлять волю и как ее проявлять правильно. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в жизни, в эфирах, в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.